Нет таких женщин, как Эллен. Эллен не символ никакой потерянности, не из тех, кто пошел по скользкой дорожке, не из тех, кто кабы раньше знал. Эллен не инстинкт, помрачивший разум, не мономания, рожденная в потемках души, жаждущей всего на свете, в том числе и собственной погибели. Эллен не бездомная кошка на исходе живучей жизни. Ибо с тех пор, как Эллен родилась и утонченно воспитывалась отцом и благородно развивалась, она сама принимала решения, основываясь на разуме, более или менее современных познаниях, интуитивном чувстве дозволенного и обычных советах подруг, любовников, врагов и прочих. В уме она никогда не была повреждена, и мозг ее вовсе не проспиртован, как полагали некоторые. Она постоянно читала газеты, правда, в последние годы меньше, поскольку все новости, кажется, стали плохими. Всегда слушала радио и была в курсе музыкальной жизни. А зимой читала в библиотеке романы о женщинах и о любви. Эллен знает все о Лили Барт и Дейзи Миллер. При этом Эллен следила за своей внешностью и соблюдала гигиену. Регулярно стирала нижнее белье, носила серьги, одевалась скромно и с четками не расставалась, пока их не украли. Не была лежебокой. Она шла по жизни с чувством. Я считаю, что веду себя более или менее правильно. Я верю в Бога. Я салютую флагу. Я мою себе подмышками и между ногами. И что с того, если много пью? Кому какое дело? Кто знает, сколько я не выпила? Об этом почему-то не задумываются, когда обзывают таких, как Эллен, старыми пьяными шалашовками. Для чего людям, вроде противного рыжика на заднем сиденье автомобиля Финни, нужно оскорблять Эллен? Когда Эллен слышит о себе такие отзывы, она напускает на себя глухоту, игнорирует их. Эллен помнит это слово. Напрасно Фрэнсис думает, что из нее выветрилось все образование. Не выветрилось. Она не пьяница и не блядь. У нее позиция такая. Я летела сквозь годы, и я никогда не отдавалась мужчинам за деньги. Сколько раз я сама платила за себя в ресторане? Я позволяла угостить себя вином, но это потому, что угощать вином – обязанность мужчины. И если ты такая женщина, как Эллен, которая не превратилась в блядь, никого не ввела в грех, правда, мальчики встречались в ее жизни, в барах, одинокие, как зачастую она сама, но, кажется, с грехом они уже были знакомы. Однажды. Был ли однажды мальчик? Да, с лицом священника. Ох, Эллен, какие же кощунственные мысли лезут тебе в голову. Слава Богу, ты никогда не любила священника. Чем ты это объяснишь? Тем, что священники добродетельны. И вот пока Эллен держится за медь и смотрит на часы, все еще показывающие без 10:11, и думает о шлепанцах, о музыке, о большой бабочке и белом галыше с именем адресата, у нее возникает мимолетная мысль о священниках. Ибо если тебя воспитали как Эллен, ты полагаешь, что у священников хранятся ключи от двери к спасению. Сколько бы ни совершила ты грехов, сколько песку в пустыне, соли в море, ты в тот час, когда держишься за желтую медь и наблюдаешь за часами, неизбежно придешь к мысли об отпущении и вспомнишь, как душила фиалкой Парижа лифчик, чтобы он, открыв на тебе платье и целуя тебя туда, не почуял запаха пота. Но священники, Эллен, не имеют никакого отношения ни к лифчикам, ни к поцелуям, и тебе должно быть стыдно, что ты смешала их в одну мысль.